Глава 3. Больше этот день ничем мне не запомнился, а вот следующий день был храмовый. Старая Агастина, никого не слушая, запирала таверну в полночь, разгоняла работников по комнатам или по домам и сама поднималась ни свет ни заря, чтобы чинно проследовать до церкви на центральной площади городка к утренней службе. Сопровождать старуху было вовсе не обязательно. На побережье, где трудно найти человека, чьи предки жили на этой самой земле хотя бы 3 поколения, вероисповедание было вопросом сугубо индивидуальным. Хочешь, ходи в церковь, построенную на центральной площади столичными мастерами. Хочешь, посещай храм, построенный 5 минутами ходьбы южнее. А хочешь, хоть духом предков под осинкой подношения оставляй, хоть морскому владыке кланяйся. Главное, плати налоги вовремя и не нарушай закон. И все-таки каждый храмовый день у столичной церкви собиралась небольшая толпа людей с серьезными лицами. Еще 4 месяца назад народу было гораздо больше. Беженцы с острова еще не отошли от потрясения и цеплялись за любую возможность получить надежду и ободрение. Теперь же уже почти все разъехались. Я же каждую седмицу аккуратно причесывала непослушные волосы, надевала нарядную блузу и чистую юбку, натягивала на лицо смиренно одухотворенное выражение и шагала вслед за хозяйкой таверны. Вера, которую исповедовали в этой церкви, ничем почти не отличалась от религии моего родного острова. На самую длинную ночь в году вместо виноградного масла косяки смазывали апельсиновым, но знаки чертили те же. Первый день весны отмечали далеко не так пышно. Зато на весеннее равноденствие устраивали настоящий карнавал с песнями и плясками. Вазы у подножия статуи наполняли не дикими цветами и лозами, а ветками апельсина и оливы. Всюду были нарисованы рыбки, ракушки и водоросли вместе с апельсинами и оливами. Произносили имена и названия чуть иначе. Но все это были мелочи, которые мне было любопытно подмечать от скуки и которые нисколько не мешали мне молиться. Не нравилась мне церковь исключительно из-за ее главного служителя, старика с масляными глазами и морщинистыми руками, который так и норовил прибрать девиц острова к рукам, пристроив служительницами в обитель молчальниц. Я была страшно рада тому, что наш капитан привез спасенных в таверну. Некоторые корабли сразу проследовали к монастырю, и ни одна девушка оттуда не вышла. Думаю, мне очень повезло, что я не угодила туда с самого начала. Почему-то при мысли об этом по спине пробегали мурашки. А вот заведующая прихрамовой библиотекой мне, наоборот, очень нравилась. В летах, но еще крепкая и улыбчивая женщина с радостью пускала желающих в небольшую каморку с 3 столами и стеллажами до самого потолка. Книги тут стояли обрезом к читателям, поэтому найти нужную было хлопотно. Однако сеньора Тартина знала все тома на зубок и моментально выдавала нужное. Конечно, большая часть книг в храмовой библиотеке была религиозного содержания, но были описания земель Итилии, история королевской семьи и очень красивая книга старинных легенд и преданий, которую сеньора Тартина прятала за собранием сочинений известного своим занудством богослова. Легенды считались селянскими сказками, грубыми и языческими, но сама книга была так невероятно хороша, что сеньора не могла ее сжечь, как того требовал храмовый наставник. Вот эти легенды я взяла почитать, когда добрая женщина уверилась, что я аккуратно обращаюсь с книгами и возвращаю их в срок. Для конспирации книга была завернута в бумагу с надписью «Жития святой Аполлонии» и спрятана в корзинку из-под приношения. После чего сеньора Тортино пригласила меня выпить с ней холодного апельсинового сока и поболтать. Мы уютно устроились в углу у прикрытого ставнем окна, и Тортино спросила, как идут мои поиски. В ответ я тяжело вздохнула и призналась. Я так замучила портовых мальчишек просьбами позвать меня, если появится кто-то похожий на моих родных, что они разбегаются, когда меня видят. Рано утром, пока таверна закрыта, я бегу на мыс. Смотреть, нет ли в порту новых кораблей. Впрочем, когда к старой гостине заходит лоцман Брик, я спрашиваю его, не было ли кораблей с беженцами, и он все чаще заранее мотает головой, едва меня завидит. Я не теряю надежды, но... Я понимаю, детка. Добрая женщина похлопала меня по руке и подсунула булочку с апельсиновым джемом. Некоторое время мы молча жевали, а потом сеньора Тортино шепотом сказала: «Знаешь, Иоланда, в наших краях есть легенда». Я напряглась. Если честно, этих легенд мне рассказали уже невиданное количество, и каждая была с подвохом. Например, для исполнения желания юная дева должна была в одной рубашке войти ночью в море и позвать морского принца. А когда он придет, тогда и высказать ему свою просьбу. Или залезть на апельсиновое дерево, или уснуть под оливой. Причем дева обязательно должна быть чистой и невинной. И голой. Возмущаться заранее я не стала, только из уважения к доброй сеньоре. Она между тем продолжила. «Ты верно не слышала, но когда-то в наших краях жили драконы». Я вздрогнула. У нас на острове тоже была легенда о драконе. Считалось, что остров — это спящий дракон, а вулкан — его морда. Нам вместо страшной сказки на ночь рассказывали легенду о том, что спящий дракон когда-нибудь проснется, и из его пасти вырвется пламя, и все, что люди построили на его свернутом в спираль теле, упадет в море. Кто же знал, что эта легенда сбудется? Потом драконы исчезли, никто не знает куда. Однако иногда по земле проносится тень в виде дракона, или камни скалы складываются в его фигуру. Так вот, в нашем городе существует легенда. Если ты увидишь дракона или хотя бы его тень и загадаешь желание, оно обязательно сбудется. Я задумалась. Что-то в этой легенде было. У нас на острове самое доброе пожелание звучало так. «Пусть дракон спит вечно». А в Батаре желали близкому человеку увидеть тень дракона. «Спасибо, сеньора Тортино», — улыбнулась я. «А случалось такое, что желания сбывались?» «Случалось, случалось», — ответила добрая женщина и рассказала мне несколько городских баек. Не очень-то я в них поверила, но мысль крепко засела в моей голове. «Дракон! Он же летает? Во всех книгах и легендах драконы изображены с крыльями. Вот бы подняться с драконом в небо, посмотреть на наш остров и поискать моих родных». Сама я просила всех встречных моряков разузнать хоть что-нибудь о семье Георгас и сообщить им, что я живу в Батаре. Старинная фамилия нашего рода, означающая «земледелец-виноградарь», появилась еще 5 столетий назад. И я не верила, что отец, мать, сестры и братья забыли ее в чужом краю. У нас был даже родовой герб — виноградная гроздь, на силуэте нашего острова. У меня не сохранилось ничего, кроме натянутого в попыхах платья. Но я иногда рисовала наш герб палочкой на песке и любовалась. Пусть наш остров не вернуть, но отец и братья умеют трудиться, умеют делать отличное вино. Неужели здесь, в Итилии, им не найдется работа? Отбросив тоскливые мысли, я простилась с госпожой Тортиной и вышла на улицу. Храмовый день еще не закончился. Сейчас народ после службы хлынет по тротториям и тавернам, кто поесть, кто попить, кто просто посидеть в холодке со стаканом апельсинового сока, обсудить городские новости и послушать сплетни. Однако старая Агастина храмовый день блюла строго. В жареной рыбке сегодня подают только холодный компот, жареную рыбу и лепешки с сыром. Ни вина, ни пива, никаких сложных блюд. И работают там сегодня мальчишки из приюта, которых вечером сытно накормят и дадут с собой еды и пару монет. Так что я свободна до рассвета и могу прогуляться по городу, съесть что-нибудь вкусное на пристани и выбраться в ближайшую рощу. Больше всего в Батаре я скучала по рощам и виноградникам. В приморском городе все пропахло рыбой, водорослями и смолой, которой пропитывают рыбацкие лодки. Мне же хотелось запахов земли, зелени, влажной тени виноградника. Со временем я узнала, что недалеко от города есть оливковые рощи. Эти крепкие старые деревья легко переносили суровые морские ветра и прикрывали собой нежную и трепетную апельсиновую рощу. Я бездумно бродила по дорожкам, позабыв о книге легенд в корзинке из-под приношений и о прихваченных по пути пирожках. Мне было хорошо и легко. Наверное, поэтому я не сразу заметила тень, упавшую мне под ноги. Громадную, плотную тень с острыми зубцами по краям. Хм, немного похоже на дракона. Я решила на всякий случай загадать желание. Вдруг легенды не врут. Зажмурилась и прошептала: «Пусть моя семья найдет меня». Потом открыла глаза и уставилась на огромного трехголового ящера с крыльями. Как я только не завизжала, сама не знаю. Так мало того, что передо мной горой возвышался крылатый змей на шести лапах, так у него еще было три головы. Правда, правда. Я потерла глаза. Может, мне голову напекло? Нет, головы никуда не делись. Зато одна самая любопытная заметила меня и дернулась в мою сторону. Я дрогнула и побежала. Неслась, не разбирая дороги, как только ноги не переломала. А когда остановилась отдышаться и оглянулась назад, никого в роще не было.